Дан. Дан зашел с мальчиком в лифт и нажал кнопку «Стоп» между этажами. Этот грузовой лифт редко используют ночью, когда магазины и рестораны закрыты. Он подумал, что только в этом месте они смогут спокойно поговорить без мельтешащих вокруг людей и камер наблюдения. От мальчика исходит запах крови как минимум трех человек. И другие запахи — гнилых цветов, ментола. «Ты новенький». Мальчик смотрит на Дана снизу вверх. «Но все же ты готов. Я никогда не встречал такого, как ты». Так чудесно видеть детское лицо с круглыми щеками, льняными волосами, как у малышей, и в то же время такими взрослыми глазами. И манера разговаривать этого ребенка, как у героев старых черно-белых фильмов, которые показывают днем. «Ты человек с афиши», — заявляет мальчик. Дан кивает. «Ты уже поел», — мальчик придвигается ближе. «Женщина примерно твоего возраста. Ты изменился, пока был с ней». Взгляд мальчика совсем не детский. Дану остается только снова кивнуть. «И тебе это понравилось», — продолжает ребенок. «Тебе это понравилось больше, чем все, что было до этого, и ты уже хочешь еще». «Да», — соглашается Дан. Он слышит в своем голосе поклонение, даже подобострастие. «Кто ты?» — спрашивает он. «Я Адам. Во всяком случае, так меня зовут сейчас. Это имя мне кажется подходящим». Мальчик криво улыбается, показывая желтые зубы. Дан невольно чувствует отвращение. «Твое тело изменилось навсегда. Оно мертвое», — продолжает Адам. «Но ты живее всех живых. Ты ведь чувствуешь это, правильно? Ты чувствуешь намного острее, чем раньше. Твои ощущения поднялись до высочайшего уровня. Ты можешь испытывать и боль, и наслаждение такой силы, как никогда до этого». Дан кивает. «Именно так». «А кто я?» — спрашивает он. «Кто мы?» «У нас много названий. С тех пор, как человек научился говорить, он рассказывает о тех, кто пьет кровь. Сейчас, в современном мире, нас называют вампирами». «Точно. Вот оно, правильное название». Дан понимает, что все это время хотел услышать именно это слово. «О нас сочиняли мифы, сказания», — продолжал мальчик. «Все они до смешного наивны. Современный мир почти забыл о нас. И мы сами это позволили, потому что считается, что так для нас безопаснее». Он складывает руки на груди. Снова улыбаясь, показывает зубы, желтые и слишком большие для ребенка. Дан садится на корточки, чтобы посмотреть ребенку в глаза. У него очень много вопросов, но в первую очередь он должен получить ответ на самый главный. «Я бессмертен? Я чувствую себя бессмертным». Последние слова звучат как мольба, но Адам отрицательно качает головой. «Нет, но ты будешь стареть очень-очень долго, и ты почти неуязвим». Да, но не нравится здесь слово «почти». «Ты можешь не бояться сгореть на солнце», — Адам улыбается. «Ты можешь переступать пороги домов, даже если тебя не приглашали. Тебе не нужно бояться креста, святой воды и других суеверий. Сотни и сотни лет ты будешь выглядеть так же, как сейчас. Примерно столько. И ты останешься таким же сильным, таким же жадным до жизни, своей и чужой». Во взгляде Адама появляется что-то от проповедника. «Ты получил чудесный дар». Дан смотрит на свои руки. Сильные руки взрослого мужчины. Выпуклые вены, в которых течет кровь Александры. Он вспоминает руки отца, какими они стали в старости. Покрытыми сосудистыми звездочками, со скрюченными пальцами. Потом он смотрит на руки Адама. По-детски пухлые, с ямочками, как от улыбки, у каждого пальца. «Сколько тебе лет?» — спрашивает Дан. По лицу мальчика пробегает тень. «Я родился на рубеже прошлого и позапрошлого веков», — отвечает он серьезно. «Мы с матерью уже больше 100 лет путешествуем по Европе и Северной Африке. Мы всегда в пути, чтобы не вызывать подозрений, чтобы никто ничего не подумал и не начал расспрашивать. Например, почему ребенок не растет, и не взрослеет. Мы всегда держались в стороне от людей, ни с кем не знакомились, были предельно осторожны. Ели только примерно раз в месяц, когда это совершенно необходимо. Это была не жизнь, это было наказание. И длилось оно долго, намного дольше, чем пожизненное заключение. Адам прислоняется к металлической двери лифта. На лице его горестная улыбка, очень не похожая на улыбку ребенка. «Моя мать думала, что спасла меня. Однажды у меня была чахотка, сейчас это называется туберкулез. Сам я этого не помню, но я часто думаю, что мне было бы лучше умереть тогда. Какой смысл быть высшими существами, а жить при этом, как затравленные животные?» Дан согласно кивает. Он знает, что такое быть загнанным в рамки унижения. Знает, что такое хотеть справедливости. «Все это из-за древних правил, которые установили еще тогда, когда мир был совершенно иным. Нам сказали, что мы должны быть осторожны, потому что если наша сила распространится по миру, то вскоре совсем не останется людей, и нам тогда нечего будет есть. Но посмотри на людей. Вопрос времени, когда они окончательно погубят самих себя, да и этот мир заодно. Они его не заслуживают». «Это точно», — вторит Дан с такой страстью, что готов заплакать от переполняющих его чувств. «Я не собираюсь больше следовать правилам старейшин. Я создам новые. Я лучше умру сегодня ночью, чем проживу еще сотни или тысячи лет в страхе». «Лучше выгореть, чем полинять», — произносит Дан слова из песни группы «Нирвана» и чувствует, как в его теле нарастает воинственное возбуждение. «Скоро о нас заговорит весь мир», — продолжает Адам. «Нас снова будут бояться и уважать». По спине Дана пробегает дрожь. «Как?» «Я сегодня создал на борту несколько новых таких, как мы. Думаю, что тебя укусил первый». «Я подумал, что это какой-то чертов псих». Мальчик смотрит на Дана так, словно он сказал что-то неподобающее. Но потом его черты слегка смягчаются. «Это уже начало распространяться. Ты ничего не заметил странного в лице охранницы, которая только что с нами разговаривала?» «Пия». Дан вспомнил ее лицо. Ее внимательный взгляд, изучающий его и Адама. «Кроме того, что она не хотела нас отпускать?» — спрашивает Дан. Это было подобие шутки, но Адам не смеется. Дан пытается сосредоточиться, понять, куда Адам клонит. Он как-то не обратил внимания на эту старую стерву. Он хотел только, чтобы она поскорее убралась, но что-то в ней показалось необычным. «Она боялась». «Да», — подтверждает мальчик. «Она на пути к тому, чтобы стать одной из нас, но она еще не поняла этого. Она пока в самом начале пути. Видимо, ранка была неглубокой. Она только знает, что что-то не так, и пытается с этим бороться». «Видимо, он и ее укусил, тот, что заразил меня». Дан вспомнил, как охранники выводили сумасшедшего из караоке-бара. Глубоко внутри его зарождается смех. «Интересно, они с Пией теперь что-то вроде брата с сестрой? Семья вампиров?» «Может быть, и он. На борту есть еще такие же, как он. Сейчас они как новорожденные дети, у них только чувства и инстинкты. Они голодные, им нужна кровь. Пройдет несколько часов, а у кого-то дней или месяцев, прежде чем они снова обретут способность думать». Дан смотрит на Адама, вдумывается в его слова. «Это будет хаос». Он смотрит вперед невидящим взглядом. Сотни вампиров. Крики, паника, щелканье зубов. «Именно!» Адам улыбается все шире и шире, восторженно, возбужденно. «Но ты не такой. Ты уже миновал стадию новорожденного. Ты как будто создан для этой силы». Дан кивает. Он знает в глубине души, почему преодолел эту стадию. В отличие от Пии и того сумасшедшего, который укусил его, Дан с радостью воспринял перемены. Он не испугался. Не сопротивлялся им, он просто оседлал волну. «Я даже не надеялся обрести такого союзника, как ты. Если ты мне поможешь, то сегодня ночью мы изменим уклад мира. Мы снова станем избранной расой, сможем ходить с гордо поднятой головой и прямой спиной». «Что от меня требуется?» Дан не сомневается в своем решении ни секунды. «Ты Ты знаешь, как все работает на пароме. Я хочу, чтобы он привел нас в порт. Как Деметр достиг берегов Англии с Дракулой на борту. Это было бы очень трогательно, правда? Представь, легенда становится реальностью. Адам смеется, опять показывая желтые зубы, и Дан пытается сделать вид, что понимает, о чем идет речь. «Тогда хаос захлестнет весь мир всего за пару недель», — продолжает Адам. Дан снова кивает, представляет мысленно их всех, всех, кого он так ненавидит на борту — Филиппа, Йенни, капитана Бергрена, Бергитту из Грюксбу, охранников, армия новорожденных, живые мертвецы, напуганные, отчаянные, голодные. Он и этот мальчик, который вовсе не мальчик, поведут их за собой. Наступит новый мировой порядок. Всю свою жизнь Дан знал, что предназначен для чего-то великого. И вот это что-то настало. Дан проходил инструктаж по технике безопасности, как и весь остальной персонал на Харизме. Он знает, что делать в чрезвычайной ситуации. Если корабль окажется в настоящей опасности, то капитан сообщит об этом на землю, запросит помощь. У них с Адамом не так много времени, чтобы сделать свое дело. И войти в порт Турку, как настоящая чертова бомба. Корабль придет с грузом. Адам смотрит на Дана большими глазами. «Я знаю, с чего мы начнем», — говорит он. Балтик Харизма. В одной из кают на девятой палубе над раковиной наклонилась девочка Лира. Она держится за фаянс и плачет без слез. Она выплевывает окровавленные зубы, которые падают в раковину один за другим. Аккуратно трогает языком белые зачатки новых зубов, появившихся в лунках десен. Они такие острые, что ранят кончик языка. Кровь имеет сладковатый металлический привкус. Лира знает, что ей должен быть неприятен этот вкус. Но это не так. «Это вкус жизни», — думает она, и ее охватывает паника. «Что это был за мальчик? Что это за существо?» Девочка пытается вспомнить, что произошло, проследить за своими мыслями. Но ей трудно восстановить ход событий. «Он вошел. Такой милый мальчик. Очень милый. Его глаза такие большие. Он вроде ребенок». Но нет, он взял меня за руку и укусил. Не так уж сильно, не так сильно, как мог бы. Он мог бы прокусить ее насквозь, но этого не сделал. Ее сердце бьется все медленнее. Лире кажется, что она катается на американских горках. Между ударами сердца она как будто падает глубоко вниз. Он не хотел меня убивать. Но что он хотел? Вот это. «Он хотел вот это!» Она падает на колени, прижимается лбом к раковине. «Она холодная. Как хорошо!» Головная боль почти отпустила. Лира ждет следующий удар сердца, но он не происходит. Тело не двигается. Тихо. Открывается дверь в каюту. «Это мама и папа!» Лира чувствует их запахи. Они смешиваются друг с другом. Точно так же, когда смешиваешь все краски, получается просто коричневый. Девочка хочет, чтобы родители обняли ее. Хочет, чтобы они ушли. Произойдет что-то очень ужасное. Скоро. Нужно их предупредить. Мама Лиры открывает дверь в туалет, видит свою бледную дочь на полу, кровь и зубы в раковине и начинает кричать. Недалеко от этого места Дан закрывает за собой и Адамом дверь и идет по коридору к капитанскому мостику. Маленькие детские руки крепко обнимают его за шею. Мальчик почти невесомый, кажется слабым. Но Дан только что видел, на что Адам способен. Доказательством этому брызги крови на стенах машинного отделения. В ушах Дана все еще звучат крики пострадавших от зубов Адама. Они живут в его голове. Кровь жертв вампира теперь принадлежит ему. Она бежит в его жилах и делает его сильнее. Каждый раз, когда сердце толкает кровь в артерии, Дан чувствует, как тело захлестывают волны жизни. Адам говорит, что его мать будет пытаться их остановить. когда поймет, что происходит. «Тогда мы остановим ее», — шепчет Дан, подсаживая мальчика выше. «Ты не можешь ей навредить», — отвечает Адам. Дан на эти слова не реагирует и идет вверх по узкой лестнице. Штурман оборачивается, когда Дан и Адам входят в рубку. Адам смотрит на множество экранов, мигающих лампочек, горящих кнопок. «Бергрин искал меня», — сообщает Дан. «Сейчас я готов беседовать. Пусть кто-нибудь сходит за ним». На другой палубе в своей каюте неподвижно лежит шофер грузовика Олли. Йоран лежит рядом с ним. Только одна его рука незаметно дергается. Глаза, которые так нравились Марианне, закрыты. Марианна. Он уже не смотрит на нее так откровенно испытующе, поэтому она решается поглядывать искоса на его лицо. Он стильный, почти что приторный красавчик. Такая внешность напоминает героев классических старых фильмов, если, конечно, не считать татуировок. Интересно, как это все будет выглядеть, когда кожа станет морщинистой? Хотя, с другой стороны, мужчины не стареют так резко, как женщины. Очередная несправедливость жизни. Они сидят в кафе «Макхаризма». Здесь, на удивление, спокойно. Все жаждущие развлечений танцуют в дискобарах. За дверями кафе они видят поток людей, направляющийся в бар «Харизма Старлайт» и обратно. «Так что же ты на самом деле делала на палубе?» — спрашивает мужчина. Марианна судорожно глотает, пытается придумать что-то вразумительное. «Ты выглядела так, словно ты в плену своих мыслей», — продолжает он. «Мне даже показалось, что ты собиралась сделать большую глупость». Тут Марианна понимает, почему новому знакомому вдруг так сильно захотелось выпить с ней. От стыда она даже покраснела. Чтобы выглядеть невозмутимой, ей требуется приложить очень большое усилие. Она хотела, чтобы ее увидели, но забыла, как неприятно бывает посмотреть на себя глазами окружающих. «Я не собиралась прыгать за борт, если ты думаешь об этом. Но все же эта мысль так привлекательна. Что это может сказать о Марианне? Достаточно много, чтобы ей хватило ума промолчать об этом. Я просто пыталась обрести какую-то ясность в том, что происходит в моей жизни. В первую очередь разобраться в самой себе». «И я, в общем-то, занимаюсь тем же самым», — говорит мужчина с горестной улыбкой. Марианна делает глоток красного вина. «И как? Получилось разобраться? Я, например, так и не поняла, что делаю и зачем?» Мужчина улыбается шире. Если бы она была лет на 30-40 моложе, эта улыбка однозначно свела бы ее с ума. «Я думал, что с годами приходит мудрость. Единственное, что приходит, — это сожаление о том, что сделано или не сделано». Собеседник так весело рассмеялся, что Марианна тоже невольно улыбнулась. «Винсент», — он протянул ей руку. «Марианна», — представилась женщина, пожимая ее. Она замечает кольцо на безымянном пальце его руки. Кованное серебро или белое золото, она не видит разницы. Массивное, должно быть, дорогое. Винсент, кажется, поймал ее взгляд. Он вытянул руку вперед и начал рассматривать кольцо. «Я сначала согласился. Я не знал, как сказать «нет».» Марианна снова отпивает из бокала. Выжидает. «Там было много других людей, а я не хотел никому делать больно. Хотя в результате все равно сделал». «Наверное, еще хуже было бы пожениться только из чувства жалости. И, к сожалению, за такое самопожертвование не дают медаль. Это я могу гарантировать». Марианна вдруг осеклась. Не надо было приоткрывать эту горькую завесу, но Винсент только кивает с задумчивым видом. «Мне надо было попросить время подумать перед тем, как отвечать. Но я так растерялся». «Я понимаю». Марианна слегка замялась до того, как продолжить. «Я, наверное, слишком старомодна, но мне кажется, что делать предложение подобает мужчине». Винсент смотрит с недоумением. Видимо, Марианна говорит совсем как древняя старуха. Конечно, сейчас у молодежи абсолютно другие понятия, хоть она их и не разделяет. Но, конечно, хорошо, что сейчас равноправие, торопится Марианна сгладить неловкость. Но предложение сделал мужчина, говорит Винсент. Марианна слегка сомневается, что правильно поняла. Тебе? Да. Теперь женщине требуется еще большее усилие, чтобы выглядеть невозмутимо. По сравнению с ним, Сизифов труд, когда он катил камень в гору, ей кажется пустячным. «И он твой друг?» Марианна не нашла более подходящего слова. Винсент так улыбается, что ответ уже не нужен. Женщина откашливается, щеки горят огнем, пульсируют. Ей не хочется думать о том, что двое мужчин делают в постели. Она все-таки не до конца уверена, что поняла Винсента правильно. Теперь она удивленно смотрит на него и пытается представить его рядом с мужчиной, но это ему совсем не подходит. Марианна быстро отводит взгляд и смотрит вдаль. «Прости, я просто очень удивилась. Ты не похож на одного из этих...» «Одного из этих? Ты хочешь сказать на гея?» «Да», — неуверенно отвечает Марианна. «Или как это сейчас называется? Мне нелегко уследить за модой». «Ничего страшного. Я только хочу, чтобы ты не думал, что у меня есть предрассудки. Я никого не осуждаю и не указываю, как жить. Бог свидетель, не мне осуждать и смотреть на кого-то свысока. Все в порядке». Марианна выдыхает. Пытается отпить из бокала, но получается так, что она осушает его залпом. Они молчат некоторое время, но между ними не возникает смущения и неловкости. «Я только что занималась любовью с малознакомым мужчиной в первый раз за... даже не знаю, за сколько лет. Мне кажется, ты тогда еще не родился. Я даже не знаю его фамилии. Интересно, не правда ли?» Почему она больше не подбирает слова? Почему несет все подряд этому несчастному молодому человеку? «В этом случае я тоже не считаю себя вправе никого осуждать и смотреть свысока», — отвечает Винсент. «Еще бокал». Марианна словно со стороны видит, как она кивнула. А потом она вдруг выкладывает новому знакомому всю историю от начала и до конца. Конечно, без деталей о том, что произошло при потушенной лампе, но все-таки она предельно откровенна. Винсент только внимательно смотрит и, кажется, не считает ее сумасшедшей. Видимо, поэтому напоследок она делится самым болезненным. «Я так долго была одинока. Иногда мне кажется, что я вообще не живу на самом деле. Никогда не думала, что окажусь одной из тех старых одиноких людей, о которых мне когда-то доводилось слышать, но...» Марианна разводит руками. «Остаться одной оказалось так легко», — заключает она. «Наверное, мне нужно было ответить согласием». Винсент пытается улыбнуться. Марианна качает головой. «Нет, если ты считаешь это лишь страховкой от одиночества в будущем. Я была замужем, и что? Думаю, что важнее вкладываться в дружбу. С годами я всех друзей растеряла, семья всегда была на первом месте. А в один прекрасный день дети повзрослели, а муж исчез». Марианна делает паузу, чтобы отпить из бокала вина. Раньше она не думала об этом именно так. Похоже, что именно расстояние позволяет увидеть ситуацию со всей ясностью. «Почему ты отказал своему другу?» Винсент вздыхает. Трогает кончиками пальцев лоб. Марианна замечает, что его бокал вина стоит почти нетронутым и старается пить свое вино медленно, оставляя бокал наполовину полным. «Я не знаю», отвечает он таким тоном, что женщине кажется, что он знает, но просто не хочет признаться в этом сам себе. Она ждет, придерживая пальцами ножку бокала. «Я, может быть, сказал бы «да», если бы в наших отношениях я был бы самим собой. Я люблю его. Очень люблю. Но с тех пор, как мы съехались, я чувствую, что для меня как бы нет места в наших отношениях. Он, как бы выразиться, все берет на себя. Все организовывает, все продумывает, следит, чтобы мы все обсуждали, и я чувствую себя как будто я не успеваю за ним. Винсент стонет и трет глаза. Мне сложно это объяснить. Он совершенство, просто идеальный, понимаешь? Я жалуюсь на то, за что мне следовало бы благодарить судьбу. Но мне все время кажется, что я бегу, чтобы успеть с ним в ногу. Что касается чувств, я совершенно не догоняю. Мне нужно время, чтобы разобраться в некоторых вещах, подумать о них хорошенько. Но когда я к чему-то прихожу, оказывается, что все уже продумано, и уже просто поздно. Он уже даже все убрал и вымыл. И это предложение оказалось чем-то вроде последней капли. Оно было потрясающим, но мне пришлось нажать на стоп-кран. Мне нужно еще раз хорошо подумать. Я не могу согласиться на брак, когда не знаю толком, чего хочу. Марианна больше не может сдерживаться. Она отпивает небольшой глоток вина и говорит: «Мне кажется, тебе нужно сказать своему другу все самому. Я думаю, он поймет. Я везде ищу его, а телефоны здесь не работают, но он все равно бы не ответил». Винсент выглядит очень несчастным. Марианне хочется что-то для него сделать, что угодно, только бы помочь. Очень давно она чувствовала что-то подобное к другому человеку, и она не сразу вспоминает, как это называется. В ней проснулось материнское чувство. Они смотрят на поток людей за дверями кафе, и каждый в массе незнакомых лиц ищет свое, родное. Дан. «Дан, как хорошо, что ты пришел», — приветствует его капитан Бергрен. Он выглядит выспавшимся. Капитан не успел надеть униформу со всеми знаками отличия, и Дан видит под рубашкой белую майку. Интересно, как Бергрен живет на борту? Говорят, что каюты командования намного шикарнее кают остального персонала, и, конечно же, капитанская — самое-самое. Бергрен бросает взгляд на Адама, который сидит у Дана на коленях и обнимает его за шею. «И кто же это тут у нас в гостях?» «Это мой племянник Адам». Адам смотрит на капитана большими голубыми глазами. Маленький херувим в красной кофте с капюшоном. Сама невинность с ямочками на щеках. И он снова рассказывает, что станет капитаном, когда вырастет. Когда Адам играет свою роль, очень сложно поверить, что он старше Бергрена. «Вы хотели поговорить со мной?» — наконец говорит Дан. «Да, до меня дошло, что сегодня в караоке-баре были проблемы. Но я предпочел бы поговорить с тобой с глазу на глаз. Может быть, ты подойдешь, когда мальчик... Мы можем поговорить сейчас». «Мне это кажется не очень подходящим моментом, и детям в это время давно пора спать». Бергрен испытующе смотрит на Дана. Дан улыбается. «Интересно, чувствует ли капитан от них запахи крови и смерти? Интересно, чувствует ли Бергрен нутром, что сейчас умрет?» «Меня беспокоит то, что произошло сегодня вечером», — говорит капитан. «И правильно», — отвечает Дан, спуская мальчика на пол. Балтик Харизма. Его пальцы бегают по клавишам, переключаясь с одной камеры на другую. На столе звонит внутренний телефон. Бусса надеется, что это звонит Микки, чтобы сказать, что мальчишка нашелся. Как же он устал от родителей, которые сначала не смотрят за своими детьми, а потом впадают в истерику, когда они теряются. «Звонили с шестой палубы», — говорит Микки. «Из кают 6502 и 6507 сообщают о шуме в коридоре и громком стуке в двери. Посмотри, кто там буянит?» Бусса нажимает несколько кнопок, привычно смотрит на экраны. Коридор в кормовой части слева пуст, если не считать мужчины с полотенцем на бедрах, выглядывающего из каюты 6507. Пока ничего. Хотя... Да. Кое-что Микки видит. Пальцы застывают в воздухе. Он смотрит на экран, показывающий коридор в середине парома, и видит спину темноволосой женщины в грязном нижнем белье. Это Александра. Но Бусса не знает ее имени. Он меняет камеру, видит ее лицо. Поправляет на переносице очки в стальной оправе. Снова всматривается в черно-белый экран. «Черт побери», — докладывает он. Там бегает полуголая дамочка и стучит во все двери. Выглядит она так, будто обливалась целым ящиком красного вина. Микки просит оставить подробное описание, обещает вызвать туда охранников. Бусса берется за чашку с кофе, снова смотрит на экран. До него доходит, что женщина вся выпачкана кровью, пытается убедить себя, что ему это только показалось. За многие годы работы здесь он видел тысячи таких девиц. Ничего особенного в ней нет. Открывается одна из дверей, в которой она стучала. 69-05. Пожилой мужчина. Бусса не видит его лицо полностью, но язык тела показывает, как он из заспанного превращается в потрясенного. По спине Бусса пробегает неприятная дрожь. Когда стучат в дверь его комнаты, он вздрагивает, остывший кофе проливается через край кружки на форменные брюки. Несколько капель попадают на газету с кроссвордами и размазывают пару слов. Он поворачивается на вращающемся стуле и открывает дверь, не вставая. На пороге стоит Дан Апельгрен, этот жалкий засранец. Бусса замечает, что Дан какой-то опухший, видимо, опять слишком много выпил. И если верить слухам, он употребляет кое-что еще. Дан держит за руку ребенка. Мальчик напоминает Бусса его собственных внуков дома на Аландских островах. «Смотри!» — мальчик указывает на экраны. Бусса оборачивается. То, что там происходит, непостижимо. Он бросается к кнопкам. Ребенку нельзя видеть такие вещи. Дан и мальчик входят в комнату и закрывают за собой дверь. В каюте 6805 просыпается Роза-Мари с открытым детективом в руках. Что-то ее разбудило, и она растерянно моргает, пытаясь увидеть в темноте источник беспокойства. Ее тело усталое и довольное, она подтягивается и улыбается, вспоминая массаж в спа-центре, вино в ресторане и как они с Ленартом любили друг друга после полуночи. Она кладет книгу на тумбочку, включает свет. Видит, что соседняя кровать пуста, одеяло наполовину соскользнуло на пол, подушки в беспорядке. Роза-Мари сбрасывает одеяло, подходит к туалету. «Ленард!» — кричит она и стучит в дверь. Собственный голос слишком громко звучит в ее голове. Роза-Мари вспоминает, почему, и достает из ушей оранжевые беруши. Она снова стучит, берется за ручку, открывает дверь. Ищет выключатель, думая о количестве холестерина, которое они употребили за ужином. «Надеюсь, Ленарту не стало плохо? Что с ним не случился инфаркт?» Роза-Мари прогоняет эту мысль. Так хорошо знакомое беспокойство просачивается в живот. Свет загорается. Туалет пуст. Ленарта нет ни живого, ни мертвого. «Хватит уже, Роза-Мари, оставь эти мысли!» Как только ты немного развлеклась и получила удовольствие, сразу ждешь наказания. Так это не работает. Тогда бы не существовало ни одного выигравшего в лотерею и дожившего до старости. Ленард посмеялся бы, узная, что ты думаешь, когда он просто решил прогуляться. Видимо, ему не спалось. Роза-Мари старается успокоиться, но не может избавиться от чувства надвигающейся катастрофы. Вдруг ее взгляд падает на коричневые ботинки Ленарда у двери туалета. Он не мог выйти в одних носках, но его нет. Мышцы спины и шеи, мягкие, как масло после массажа, снова напряглись. Кто-то мог постучаться в дверь. Какой-нибудь сумасшедший просто выкрал его, угрожая ножом, выбросил его за борт, а я ничего даже не услышала из-за этих проклятых берушей. Женщина попыталась посмеяться, как это сделал бы Ленард. «Тебе лучше не читать детективы перед сном, Роза-Мари». Она поправляет съехавшую с плеча лямку ночной сорочки и открывает дверь в коридор. Роза-Мари показывается на одном из экранов в комнате для наблюдения Бусса. Бусса сидит в кресле, откинувшись на спинку. Его глаза открыты, но ничего не видит. Дан и Адам ушли. Роза-Мари смотрит направо и налево. Думает, в какую сторону пройти, проклинает свою плохую способность ориентироваться. Вдруг она слышит влажное чавканье где-то справа. Ленард. Ковровое покрытие у двери скользкое и мокрое. Кровь затекает женщине между пальцами ног. Боковым зрением она замечает пятна крови на двери их каюты, но не верит своим глазам. Она бежит на звук. сдерживает крик, готовый вырваться из груди. Ленард обязательно посмеется над этим. У Розмари разыгралась ее буйная фантазия. Она как суеверная старуха, всегда готова к тому, что небо вдруг обрушится. Да, мы будем смеяться над этим. Мне только нужно найти его. Она подходит к месту в кормовой части, где коридор Т-образно расходится надво. Слышит новый звук справа, бежит на него и попадает в длинный коридор, который тянется вдоль всего судна. Одна из ближайших кают открыта. Как сомнамбула, Розмари идет туда. Оттуда доносится журчание. «Это кошмар. Самый ужасный сон из всех, что я видела. Я расскажу все Ленарту». Дверь открывается шире, когда Розмари стучит в нее. Там кровь. Очень много крови. На зубах Александры, на ее розовом топе, на бледном лице Ленарта. Журчание доносится из его горла, которое превратилось в бесформенную кровавую массу. Александра смотрит на Розмари и растягивает губы так, что та еще лучше видит ее окровавленные зубы. Наконец, крик вырывается из груди Розмари, как джин из бутылки. И он звучит долго, громко, наполняет все коридоры. Он уже не может вернуться в заточение. Пия. «Вы не имеете права так делать!» — протестует мужчина, которого она приковала наручниками к белым перилам лестницы. «Мы скоро вернемся вас проведать», — обещает Пия. «Здесь вы в безопасности, могу в этом заверить». «Но вдруг пожар?» Остальные протесты выражаются неразборчивым потоком гласных и носовых звуков. Мужчина дергает руку в наручники. Грохот железа пронизывает всю лестницу для персонала и достигает мозговых оболочек Пии. Пия выпрямляется, пытается игнорировать головную боль. Она частично согласна с протестами мужчины. Оставлять их здесь действительно неправильно, но она знает, что это необходимо. Иначе он в считанные минуты снова окажется в общественном месте, начнет дебош. А еще чего доброго, выйдет на палубу и прыгнет в воду. Никто не должен представлять опасности для себя и для окружающих. Это единственное правило, которое нельзя обойти. Все камеры вытрезвителя заполнены. Те, кто дрались в клубе «Харизма», сменили поссорившихся в Старлайте. «Как там дела наверху?» — кричит Пия. Ей кажется, что ее небо сейчас разорвется. Она нащупывает его языком, почти ощущает там какое-то странное движение. По лестнице спускается Ярну. Его ботинки заставляют стальную конструкцию греметь, грохотать и вибрировать. Он ведет себя как настоящий слон, и Пия пытается скрыть раздражение. Он не виноват в том, что у нее болит голова. «Мой клиент вот-вот уснет». И твой вроде тоже уже на пути в царство Морфея. Пия смотрит на мужчину у своих ног. Его рот открылся. На светлую ткань рубашки течет слюна. Он по-прежнему что-то обиженно бормочет. «Хоть бы они все упились до смерти», — невольно думает она, но тут же одергивает себя. «Хоть бы они все поубивали друг друга. Я пойду к Калле. А еще лучше в свою каюту. Плевать я на них хотела. Натяну одеяло на голову и исчезну». Ее никогда не хватит на все эти маленькие человеческие катастрофы, которые каждую ночь происходят на борту. Всего четверо охранников на целый небольшой город, удаленный от земли и остального мира, жители которого изводят себя спиртом и завышенными ожиданиями. «Хоть бы этот вечер скоро кончился», — вздыхает Пия. «Я начинаю стареть для всего этого бардака». Ярно ухмыляется. Он и раньше слышал от нее эти слова, но никогда они не звучали так убедительно. Пия смотрит на лестницу и слышит храп. Отлично. Во всяком случае, теперь дебошира успокоится хотя бы ненадолго. Рации на поясе Пии и Ярно трещат и вибрируют. «Пия! Ярно!» — это Микки. «У нас на шестой палубе бегает темноволосая женщина вся в блевотине и стучит в двери кормовой части». Пия закатывает глаза, но от этого головная боль только усиливается, и она понимает, что зря это сделала. «Может быть, Хенки и Пер могут туда пойти?» — спрашивает она. «Нет, они заняты в другом месте!» Голос Микки звучит странно. С другой стороны, он почти всегда странный. Что-то случилось? Да. Я не хотел говорить прежде, чем буду знать больше. Скорее всего, ничего серьезного, но... По голосу Микки понятно, что он охвачен паникой. «Что?» — резко спрашивает Пия. Никто не отвечает в рубке. «Что ты имеешь в виду? Как, черт возьми, такое может быть, что никто не отвечает в рубке?» «Я не знаю. Пер и Хенки идут туда, чтобы проверить». Пия механически благодарит. Убирает рацию. Обменивается взглядами с Ярно, видит, как ее собственное беспокойство отражается на его лице. Альбин. Лу склонила голову брату на плечо. Она дышит медленно и ровно. Наверное, уснула, но проверить это невозможно, не разбудив ее. Они уже обсудили все, что будут делать в Лос-Анджелесе. И Альбин знает, что они туда не попадут, по крайней мере, в ближайшее время. Но это не важно. Мечтать о путешествии почти так же здорово, как отправиться туда по-настоящему. В мечтах не нужно переживать, как там мама. Можно просто не думать о том, как оставить ее здесь одну, и что он будет очень по ней скучать, да и не беспокоиться о ней всю дорогу. «Абе», — сонно бормочет Лу, — «правда, что здесь не настолько холодно, чтобы замерзнуть насмерть? Я засыпаю. Когда замерзают, тоже ведь засыпают, правильно?» «Да, засыпают. Но ты не волнуйся». «Ты не оставишь меня здесь одну, правда?» «Конечно же нет», — Лу кивает. «Я ведь не пьяная, мне так кажется». Порыв ветра залетает под лестницу, и Альбин туже затягивает шнурки капюшона. Усмехается, когда вспоминает персонажа из Южного парка, который каждый раз умирает. «Абе, прости меня, что я не звонила так долго». «Ты, наверное, была очень занята учебой». Лу мотает головой. Всхлипывает. «Я была очень плохой сестрой, но просто все это было так тяжело. Отношения мамы и Мортона. Но это не оправдание». «Ничего». Альбин рад, что сейчас они не смотрят друг другу в глаза. «Обещай, что мы не станем такими, как они», — просит Лу. «Обещаю». «У тебя хотя бы нет их генов. Представь, что я стану такой, как бабушка и Мортон». В голосе Лу звучит страх. «Вдруг это передается по наследству? Тогда ты должен сказать мне об этом. Мы должны быть честными друг с другом. Пообещай». «Обещаю. Честное слово». С этого момента Альбин чувствует, что это обещание они всегда должны держать по отношению друг к другу. Через 6 лет они станут взрослыми. Это целая вечность. Для него сейчас это полжизни, но сейчас он словно заглядывает в будущее и видит себя и Лу. Они могут сами принимать решения. Они не только родственники, они друзья. Балтик Харизма. На капитанском мостике стоит старший штурман и смотрит на закрытую дверь. Охранники стучат в нее с другой стороны, что-то кричат, но он обещал никого не впускать. Он запер дверь изнутри и отломал ручку. Это было условие, при котором Дан и Адам оставили его в живых. За ним лежит разгромленная рубка. Повсюду на полу окровавленные тела его коллег. Он не может туда смотреть. Двое детей, спрятавшихся под лестницей на одной из палуб, уснули. Они не замечают, что Дан и Адам скоро закончат все приготовления. Они ломают радиооборудование в спасательных шлюпках и плотах, выбрасывают сигнальные ракеты за борт. После этого не останется способа покинуть судно или связаться с землей. Весь оставшийся путь до порта Турку Харизма пройдет на автопилоте. К этому моменту все находящиеся на судне будут мертвыми или новорожденными, и никто за его пределами не поймет размера катастрофы, пока не станет слишком поздно. Дан вдыхает запахи моря, машинного масла и стали. Думает о Бергрине и его офицерах в рубке. Как они, должно быть, жалеют, что не уважали его. Ветер треплет его волосы. Интересно, они продолжат расти? Разве волосы и ногти не растут после смерти? Он смотрит на свои руки и улыбается. До конца этой ночи сотни телефонов и фотоаппаратов наполнятся фотографиями и видео. Он проследит, чтобы они распространились по миру. Это будет мировая революция. Пия и Ярна идут по коридорам шестой палубы примерно в центральной части парома. Они кивают друг другу перед тем, как разделиться. Пия идет осматривать левую сторону, Ярна — правую. Они не обнаруживают ничего особенного и идут в кормовую часть. На капитанском мостике старший штурман слышит движение за спиной. Он оборачивается, видит, что Бергрен открыл глаза. Он подбегает к нему, опускается на колени. Бергрен подмигивает, протягивает руку к его лицу, растягивает губы, стонет от боли. Это больно — родиться заново. Пия. В длинном коридоре из дверей некоторых кают выглядывают любопытные лица. «Здесь было ужасно шумно», — рассказывает мужчина с огромными усами. «Я поняла», — бросает Пия через плечо. «Мы наведем порядок». Иногда она сама удивляется тому, насколько уверенно звучит ее голос. Она заходит в один из коротких боковых коридоров. С надеждой смотрит на рацию. Только бы Микки позвонил и сказал... Что? Что все на капитанском мостике просто пили кофе одновременно? Пия заходит в очередной боковой коридор. Он немного больше остальных и расширяется в конце, чтобы дать место лестнице. Отсюда хороший обзор вплоть до правой стороны, совершенно идентичной той, где Пия сейчас. Она ждет, что там появится Ярно, он машет ей рукой и снова исчезает. Они идут к корме, каждый по своей стороне. Голова болит все сильнее, но самое неприятное ощущение в придаточных пазухах носа. Пия пытается не думать об опухолях мозга и инсультах. Одна из дверей неожиданно открывается. В коридор выходит красивая темноволосая женщина примерно одного возраста со старшей дочерью Пии. Она голая, если не считать кружевных трусов розового цвета. На плече татуировка подружки Микки Мауса, следы рвоты в волосах. «Мне нужно вызвать уборщика. Кто-то был в моей каюте и его вырвало». Пия невольно улыбнулась. «Вот, значит, как. Очень странно идти в чужую каюту, чтобы тебя вырвало». «Я не поняла. Ты что ли думаешь, что это была я?» Девица поднимает свои нарисованные тушью линии, заменяющие брови. «Мне не важно, кто это сделал», — отвечает Пия. «Я только...» «Ты что, думаешь, что лучше других просто потому, что на тебе надета долбанная униформа?» Краем глаза Пия видит Ярну в конце коридора и подзывает его жестом. «Я могу помочь вызвать уборщика, но сначала я хотела бы знать, кто тут бегал по коридору и стучал во все двери. Нам поступило несколько жалоб». «Нам поступило несколько жалоб», — передразнивает Пию противным голосом наглая девица. «Это точно не на меня. Я ничего такого не делала». «Так же точно, как ты не причастна к рвоте? Правильно?» Глаза девицы сузились. «Что, черт возьми, с тобой такое? Тебя что, давно не трахали? И поэтому ты ходишь тут и изображаешь мамашу?» В убежище глубоко запрятанных чувств Пии словно вдруг появилась новая дверь. Или, скорее, новая яма. Даже пропасть, темная и бездонная, и она летит прямиком в нее. Она вдруг представляет, как убивает эту девицу, рвет ее на куски, превращает в жидкую массу это красивое насмехающееся лицо. В голове стучит, будто туда прилила вся ее кровь, и она вот-вот взорвется. Пия встряхнулась. Перед глазами темно. Когда приступ прошел, она видит, что девица ретировалась в каюту, смотрит на нее испуганно. «Что с тобой такое?» — спрашивает она. «Я не знаю». «Пия!» — зовет вдруг Ярно. «Пия!» В его голосе слышится паника. Когда Пия смотрит в коридор, его уже нет. По спине Пии пробегает дрожь. Она кричит его имя в рацию, но в ответ слышит только треск помех. «Что, черт возьми, происходит?» — спрашивает девица. Пия только качает головой. «Иди в каюту и запри дверь». На лице девицы сомнение. «Ну там воняет!» — ноет она. «Закрой дверь на замок с той стороны, сейчас же!» Пия бежит в кормовую часть. Звуки шагов мягко тонут в ковровом покрытии. На поясе позвякивает связка ключей. Несколько дверей открываются, и за ними показываются заспанные лица. «Да, тут было чертовски шумно!» — кричит далеко позади мужчина с огромными усами. «Все по каютам!» — орет Пия. и запереть двери!» Ее скользкая вспотевшая рука судорожно сжимает рацию. «Микки!» — шипит она. «Буссы что-нибудь видел?» Ответа нет. Она снова вызывает Микки, ее испуганный голос шипит, как последний воздух, выходящий из сдувшегося шарика. Пия вздрагивает, когда рация начинает трещать. Слишком громко. Она убавляет громкость и оглядывается вокруг. «Да, я слышу тебя», — отвечает Микки. «Буссы молчит уже несколько минут, и я так и не услышал ничего из рубки». «Что, черт возьми, происходит?» Пия пытается успокоить свои мысли. Буссы не выходит на связь уже не в первый раз. «Чертов недоделанный мерзкий старикашка», — думает она. «Небось, сидит, как всегда, над кроссвордом или дрочит на что-то, увиденное на экране. Как он не понимает, что от него может зависеть чья-то жизнь?» Злость на Бусса и его пустые глаза за стеклами постоянно запотевших очков так сильна, что придает женщине силы. Пия не хочет ее отпускать. Злость заглушает тот хорошо знакомый голос, который говорит, что она никчемная, что она ни на что не годится и что то, что она отвечает за безопасность других людей, не более чем насмешка. «Я не знаю, что случилось с Ярно, но я только что слышала его крик», — шепчет Пия. «Он был в кормовой части с правой стороны, а теперь он пропал. Я бегу туда». «Вызвать туда Хенки с Пером!» Пия уже не бежит, а идет. Скоро она будет в конце коридора. Осталось всего 10 или 12 метров до поворота налево в коридор, идущий вдоль кормы. Здесь она видела Ярно в последний раз. Дверь в каюту 6518 приоткрыта. «Нет, не надо», — отвечает Пия тихо. «Нужно сначала узнать, что происходит в рубке». «Хорошо», — соглашается Микки. «Дай знать, если понадобится подкрепление». Пия смотрит на приоткрытую дверь и угол, за которым начинается боковой коридор. Она колеблется. Всего сотую долю секунды, но этого достаточно, чтобы внутренний голос опять заговорил. «Черт возьми, да чего же ты никчемная? Как хорошо, что ты не стала полицейским». Она нажимает кнопку на рации и вызывает Ярну. Но в ответ слышит только эхо собственного голоса. Сквозь треск и шуршание оно доносится из приоткрытой двери. Пия подходит ближе, чувствует из каюты 6518 запах, который вызывает отвращение и влечет одновременно. Там очень тихо. Пия оглядывается. Кажется, что чувства ее обманывают. «Пия, не ди сюда». Слабый стон раздается из каюты 6518. Он слышен также в ее рации. «Пия, не подходи сюда». И вдруг весь страх улетучивается, и все критикующие голоса внутри замолкают, потому что Ярно в беде. Пия толкает дверь. Дан. Музыка клуба «Харизма» отзывается в теле Дана. Басы вибрируют в костях его скелета, в новых зубах, вокруг мелькают вспышки света, и движения окружающих кажутся замедленными. Дан замечает, как странно все на него смотрят и перешептываются. Они думают, что знают, кто он, но на самом деле у них нет об этом никакого представления. Пока нет, но скоро. Эйфория нарастает. Дану кажется, что его тело наполнено гелием, словно есть доля правды в мифах о том, что вампиры могут летать. Сейчас ему кажется, что достаточно только оттолкнуться ногами от пола, расставить руки, и он полетит. Наконец-то он свободен. Все жалкие потребности, которые отчаянно разрывали его на части, улетучились. Осталась только одна, предельно ясная и понятная, и с этого момента она определяет все. Именно этого Дан ждал всю жизнь. Именно это правильно. В этом весь он, вся его жизнь до этой минуты оказалась только ожиданием, тем, что необходимо было преодолеть. Верить в то, что сентиментальные песни, быстро предаваемые забвению, сделают его бессмертным, глупо. Но то, что они с Адамом делают сейчас, здесь и сейчас, обязательно изменит мир. Пия. Ярно лежит на спине. Он смотрит на Пию глазами, которые кажутся такими светлыми на фоне окровавленного лица. Рот открывается и закрывается, но он не может издать ни звука. Его форменная куртка расстегнута, рубашка разорвана. Перед ним на корточках сидит женщина в грязном нижнем белье. Черные волосы кровавыми сосульками свисают над грудной клеткой Ярно, скрывая ее лицо. Позади женщины лежат еще два тела одно на другом. Пожилой мужчина и женщина. Так, во всяком случае, кажется Пии, но она не уверена. Так много крови. Везде. Вся кровать залита ею. На ковровом покрытии кровавые лужи. Рот Пии наполняется слюной, и она не может понять, от чего это. От близких позывов на рвоту или потому, что она хочет упасть на колени рядом с ней и припасть ртом к горлу Ярно. Нет. Пия пытается прогнать эти мысли, старается вызвать в себе отвращение, облизать кровь со стен. Широко открытые глаза Ярно беспомощно моргают. Пия делает шаг вперед, наступает на что-то мягкое и брезгливо поднимает ногу с ковра. Нужно внимательнее смотреть под ноги. Под ногой окровавленный бинт. Она вытирает ногу о ковер, пока повязка не отстает от подошвы. Когда Пия отрывает глаза от пола, она встречается взглядом с женщиной. Это глаза не человека, а голодного, затравленного зверя. Тяжелые мокрые пряди волос лежат на плечах, когда она склоняет голову на бок. Ее пальцы глубоко погружены в грудь Ярно. Она растягивает губы, и Пия узнает ее. «Откуда? Откуда? Откуда?» Это лицо Пия видела сегодня вечером. В караоке-баре. Во время нападения на Дана Апельгрена. Тот рыжий парень сидит теперь в одной из камер вытрезвителя. Он пил кровь из кулака Апельгрена. Кровь. По документам его зовут Томас Тунман. Оскаленные зубы, горящие глаза, пустые. В них нет мыслей, только голод, инстинкты. Как зверь. Он тоже раненый, голодный, испытывающий жажду, безумный, бешеный. И он пытался меня укусить. Пия смотрит на запястье. Маленькая тонкая царапина на нежной коже чуть ниже большого пальца, почти незаметная. Когда ее трогаешь, совсем не больно. Она сразу вымыла руку, обработала рану спиртом. Но именно после этого я заболела. Взгляд Пии снова падает на окровавленный бинт на полу. И она понимает, что это повязка Дана. Женщина раскачивается из стороны в сторону. Кажется, она решила, что Пия ей неинтересна, ничто в ней не привлекательно. «Потому что я такая же, как она». Женщина пугает Пию. Но самое страшное — то, о чем она все время думает, но думать об этом нельзя. То, что объясняет необъяснимое. И то, что это может значить. Пия быстро подходит к женщине и бьет ее по голове дубинкой так сильно, что удар отдается во всю руку и плечо. Женщина еще сильнее раздвигает губы, в ее горле слышно журчание. Пия снова опускает дубинку на голову этого страшного существа. На этот раз женщина прикрывает голову руками. Дубинка попадает ей на запястье, что-то ломается. Женщина шипит и с трудом поднимается на ноги. Переступает через тело Ярно, качаясь на неверных ногах. Пия видит на ее бедре старые шрамы от укусов. Укусов, похожих на человеческие. Губы Ярно пытаются что-то произнести. Но у него плохо получается. Однако Пия, кажется, понимает, что он хочет сказать. Она видит это по глазам. «Беги! Беги! Беги!» Но она не может спастись от того, что только что поняла. Она пропала. И Ярно тоже. Не успела Пия снова поднять дубинку, как женщина уже схватила ее, вырвала из рук и отбросила в сторону. В ее пустых глазах мелькнула ненависть, бешеное животное в своей норе, зверь, охраняющий добычу, не хочет делиться ею с соперниками. Она щелкает зубами. Ее лицо приближается. Пия не может пошевелиться. Страх сковал все мышцы. Какой смысл бороться? Уже ничто не играет роли. Женщина окровавленной рукой хватает Пию за волосы. Бьет ее головой о дверь раз за разом. В глазах становится темно. Черные дыры мироздания сливаются в одно огромное пространство. Поглощают все вокруг. Второй рукой женщина хватает Пию за воротник. Одним движением отрывает все пуговицы на груди. Женщина удовлетворенно хрюкает, сильнее дергает за полу рубашки, отрывая еще одну пуговицу и обнажает шею Пии. Пия слышит, как Ярно вздыхает. Слабо, хрипло, судорожно, и она понимает, что должна бороться. Она должна сделать так, чтобы это не коснулось других людей. Пия пытается отодрать это жуткое существо от себя, но ее руки дрожат от напряжения. Сил почти не осталось, и женщина, кажется, это понимает. Она щелкает зубами. Перекошенное лицо с горящими глазами перемещается ниже лица Пии. Пия чувствует прикосновение губ к шее. Она нащупывает пальцами лицо женщины, находит глаза, собирает остатки сил и нажимает большими пальцами. Мягкие глазные яблоки оказываются удивительно неподатливыми. Пытаются выскользнуть из-под давления, но им некуда спрятаться из глазниц. «Не думать о том, что я делаю! Не думать, не думать, не думать!» Пия нажимает сильнее, и пальцы проскальзывают внутрь. «Это просто белые яйца, и течет сейчас просто белок и желток!» Пальцы проникают дальше в череп. Женщина истошно кричит, падает на колени, хватается за воротник Пии, чтобы увлечь ее за собой. Пия вытаскивает пальцы из глазниц с чавкающим звуком и знает, что никогда его не забудет, если переживет все это. Она бросает взгляд на Ярну. Его глаза все еще открыты, но они уже ничего не видят. Женщина схватила Пию за брюки и пытается встать. Пия бьет ее коленом в челюсть так, что рот закрывается с треском, снова бьет ногой уже в грудную клетку и отбрасывает ее назад. Женщина падает на спину, головой на плечо лежащего Ярну. Ее глаза вытекли, но она снова пытается встать. Это никогда не закончится. Как раненый зверь. Не думать о ней, как о человеке. Что самое гуманное можно сделать с раненым животным? Усыпить или пристрелить? Пия осматривает каюту. Почти все предметы крепятся к стенам и полу, от ламп отходят провода. Можно было бы оторвать один и попробовать придушить женщину, но она и так не дышит. Она не дышит. За все это время ни одного вдоха. Это непостижимо. Пия смотрит на стол возле столика. Он слишком легкий, чтобы нанести серьезный вред, но им можно разбить зеркало, попытаться убить чудовище осколком. Но нет, она не сможет. Не сможет после того, что уже сделала. Это было слишком близко, слишком интимно. Ты такая трусливая, такая чертовски слабая, что не можешь довести до конца начатое. Женщина делает неверный шаг к Пии. Снова рычит. Ее руки вытянуты вперед, пытаются щупать воздух. Она принюхивается. Поворачивается лицом прямо к Пии, словно может видеть пустыми глазницами. Преследует Пию, когда та идет к углу, где висит старый телевизор. Пия дергает и раскачивает стальное крепление. Повисает на нем всем своим телом, стена прогибается, и со страшным треском старые винты поддаются. Пия ловит падающий телевизор. Держит его в руках вместе с креплением. Он тяжелый. Руки дрожат, когда Пия поднимает его над головой. Сейчас она использует свои последние силы. Это она знает точно. Это последний шанс. Только шанс. Балтик Харизма. Грохот музыки из клуба Харизма доносится и до палуб в кормовой части парома. Пассажиры гуляют, курят, смеются, целуются, фотографируются на телефоны. Никто не замечает, как маленький мальчик в красной толстовке с капюшоном спрятался на прогулочной палубе. Он терпеливо выжидает, готовится расправиться с как можно большим количеством людей, пытающихся выбежать из клуба. Хаос может начаться в любой момент. Он чувствует волнение каждой клеточкой тела. Его мать тоже чувствует беспокойство. Катастрофа приближается. Она стоит на носу корабля спиной к воде и смотрит, как Балтик Харизма возвышается над ней огромной горой. Радар крутится вокруг оси круг за кругом, ветер свистит. Она снимает с себя медальон, просовывает ноготь большого пальца в щель и открывает его с коротким щелчком. На нее смотрят две пары печальных глаз. Фотографии сделаны в студии, мягкий свет фонарей на палубе делает лица немного нечеткими. Взрослый мужчина с высокими скулами и пронзительными глазами. Маленький мальчик с льняными, уложенными водой волосами. Ее сын. Внешне он нисколько не изменился, но она потеряла его навсегда. Потеряла уже давно, хотя они и не расставались многие годы. Она смотрит на мужчину. Вспоминает шок в его глазах, когда сын разорвал ему горло. Она закрывала глаза на правду о своем сыне с тех пор. Старейшины говорили ей, что он слишком молод, чтобы переродиться, что он забудет, как был человеком, но она не послушала их предупреждений. Свою ошибку она поняла слишком поздно. Теперь придется за это расплачиваться. Много крови прольется сегодня ночью. И каждая капля на ее руках. Другая женщина в инвалидной коляске ждет своего сына у стойки информации. Она тоже винит себя в его исчезновении, в том, что раньше не хотела понимать, насколько важно говорить правду. Молодой человек со стойки исчез в боковой комнатке с двумя охранниками. Их лица выглядели испуганными, они попросили женщину вернуться в каюту, заверяли, что будут продолжать поиски Альбина, но она им не верит. Она понимает, что что-то случилось, и для них это важнее ее любимого сына. Рыжеволосый молодой человек в камере вытрезвителя больше не может терпеть голод. Он подносит к губам запястье, зубы врезаются в мышцы и жилы. Его мертвая кровь начала сворачиваться в сосудах, но она хотя бы может наполнить желудок. Пия. «Не приходите сюда», — говорит она в рацию, не узнавая свой хриплый голос. «Я все равно никого не впущу». Ей удалось забаррикадировать дверь стулом. Она сидит на одной из кроватей, смотрит, как на стекло падают мелкие капли дождя. Она выключила все лампы в каюте, и это чудесно, не так утомительно для глаз. Ей нужно отдохнуть. Скоро. «Что происходит?» — спрашивает Микки. «Пия, ты должна объяснить мне!» Он говорит быстро. Слишком быстро. Пия подносит руку с рацией ко лбу, пытается найти подходящие слова, несмотря на головную боль. Она бросает взгляд на тела на соседней кровати. Она сложила их там. Ярно, пожилую пару, женщину, которая их убила. Жертв и преступника. Или все они жертвы? Разбитый телевизор лежит на полу. К слабо мерцающим осколкам экрана присохли кровь и волосы. И я видела, как шевелились пальцы пожилого мужчины, несмотря на разодранное горло. Лучшее, что она может сделать, — это остаться здесь. Так будет лучше для всех. Она будет охранять погибших, чтобы никто не поднялся снова. Во всяком случае, она за ними следит. Пия принесла из коридора огнетушитель. Он тяжелый. Она использовала его, чтобы добить женщину, оставшуюся без глаз. Пию чуть не вырвало, когда она увидела результат. Но с тех пор женщина лежит тихо. «На борту какая-то инфекция», — пытается объяснить Пия. «Она делает людей бешеными, просто озверелыми. Они становятся монстрами, они кусаются. Так они заражают других. Они сначала кажутся мертвыми, но это не так». Пию передергивает с ног до головы. Или они мертвые, но они все равно просыпаются. «Пия, тебе плохо? Ты стонешь. Перы Хенки здесь. Хочешь, я пришлю?» «Нет». «Почему?» «Меня укусили. Я стану одной из них. Я постараюсь продержаться как можно дольше, но не знаю, сколько у меня получится». Пия снова чувствует приступ боли. Рот наполняется слюной и кровью. Она ловит себя на том, что сосет свои десны, чтобы почувствовать вкус сильнее. Один из зубов выпадает. Она выплевывает его в ладонь, кладет на тумбочку между кроватями. «Пия!» Рация трещит и свистит. Микки может с таким же успехом находиться за сотни или тысячи километров. Это уже не играет роли. Весь мир за пределами этой каюты теперь потерян для Пии. «Что? Что мне делать? Машинное отделение не отвечает, рубка не отвечает, Пер и Хенке не смогли туда войти, Бусса мертв. Они говорят, что его буквально разорвали на куски». Из лунки выпавшего зуба течет струйка крови. Пия хорошо помнит, как неприятен ей был раньше вкус крови. Но сейчас все по-другому. Она чувствует жажду крови, своей или кого-то другого. «Пия!» — Микки почти плачет. «Ты нужна мне!» «Я не могу тебе помочь. Я думаю, что я опасна». «Ясно, как белый день, что это не так!» — кричит Микки. «Вы должны найти Дана Аппельгрена и мальчика, с которым он был, когда я его видела в последний раз». Теперь Пия понимает взгляд этого ребенка. Признание. А вовсе не любопытство. У него не было сомнений в том, кто она. Он сразу это понял. Ребенок один из них. «Все это звучит как полный абсурд, Пия. Абсолютное безумие!» «Я знаю, но ты должен мне поверить. Ты отвечаешь за жизни 1200 человек». Женщине холодно. Зубы начинают стучать и по одному выпадать из лунок. «И ни в коем случае не выпускать Томаса Тунмана из камеры вытрезвителя. Думаю, что все началось с него». Из горы трупов на соседней кровати раздается тяжелый стон. Пия закрывает глаза, пытается вспомнить что-то важное, что могла не сказать. «Я нашла здесь сумочку с удостоверением личности в бумажнике. Ее зовут Александра Андерсон. Проверь, с кем она вместе в каюте. Судя по вещам, эта женщина, она тоже может быть заражена». «Пия, это просто...» «И Райли была с Даном наедине», — вдруг приходит ей на ум. «Поговори с ней, выясни, не кусал ли он ее, и...» Только бы не начать плакать. «Нет, кто-то должен сообщить ей о Ярно. Только пусть не Пер это сделает. Может быть, лучше Андреас. Нельзя, чтобы она приходила сюда. Обещай, что не скажешь, где Ярно, если он проснется». Закончить мысль не удается. Пию опять пронизывает дрожь, и она понимает, что времени у нее почти не осталось. Она натягивает на себя покрывало. «Я больше не могу говорить, но вы справитесь. Объяви по громкой связи, что все пассажиры должны срочно пройти в свои каюты. Позвони в клубы и бары и скажи, чтобы они закрылись. Потом ты должен собрать как можно больше персонала в столовой, или я не знаю где, в таком месте, где вы могли бы хорошенько закрыться до того, как решите, как быть дальше». Женщине приходится заставлять себя дышать. «И расскажи им об инфекции, они должны знать, ты должен мне поверить, она не должна распространяться, подумай о Буссе, о том, что с ним случилось». Гора трупов на соседней кровати зашевелилась. Тело пожилой женщины с грохотом падает на пол, Пия смотрит на нее и ждет, что она начнет подниматься. Но это пожилой мужчина столкнул ее, чтобы встать. Он надсадно кряхтит. «Удачи!» Пия отключает рацию. Она встает, делает шаг назад и смотрит, как мужчина отчаянно пытается сесть. Она тянет руку к местному телефону, оборачивается и наблюдает за движениями мужчины в зеркале над письменным столом, набирая номер каюты Филиппа. Один сигнал, два сигнала. Мужчина уже сидит, долго и жалобно стонет. Три сигнала. «Алло?» — раздается сонный голос Калли. В глазах Пии появляются слезы. «Калли, это я. Послушай меня». Боль пронизывает голову от неба до самой глубины мозга. «Пия, что с тобой? У тебя странный голос». Она смотрит на темный силуэт стоящего у кровати человека. Он пинает ногой лежащее на полу тело. «Я больна. Ты должен пообещать мне одну вещь. Ты должен...» «Пия, что такое случилось?» Она заставляет себя вдохнуть, но легкие как будто съежились, и она не получает достаточно кислорода. «Пия, скажи, где ты, и я приду и заберу тебя!» «Я на шестой палубе, но я не могу. Это уже слишком поздно». Пия начинает тяжело дышать. В глазах мелькают светлые мушки, как модель солнечной системы, звезды на слабо светящейся леске. Она слышит, как Калле встает с кровати. «Обещай мне», — повторяет она. Женщине очень трудно не потерять мысль. Она пытается сосредоточиться, чтобы продолжить говорить. «Что-то чертовски не так на борту, и если ты меня увидишь...» В зеркале Пия видит, как мужчина делает к ней шаг. Она сжимает в руках огнетушитель. «Если ты увидишь меня, то беги со всех ног как можно дальше», — произносит она наконец. «Что такое ты говоришь?» Ее сознание пытается вынырнуть из темноты, как нос утопленника всплывает на поверхность воды. «Я люблю тебя, Калле, пообещай мне!» И Пия кладет трубку.